Глава 18. Финальная фаза. Аршак проводил взглядом сорвавшегося с места командира, вздохнул, развернулся и ринулся в самую гущу сражения, сметая всех встречных монстров по пути без жалости. Он решил стать союзником с МКС только потому, что это было личной просьбой покровителя, но при этом согласился с одним условием. Он должен своими глазами увидеть, чем так сильно привлекает внимание высших Хиро. Пока тут особо ничем не выделяется, да и помимо всего прочего, имеет кучу проблем на своей собственной территории. Но пока еще рано делать поспешные и преждевременные выводы. Аршак был полковником разведки до того, как с миром произошел этот катаклизм, и не просто так занимал высокое положение. Интуиция и профессиональная чуйка не раз выручала этого человека в самых критических ситуациях, и сейчас она просто вопила. Чтобы он не торопился с выводами и понаблюдал еще немного. Поэтому Аршак и предложил свою помощь в зачистке, несмотря на то, что до этого собирался побыть простым наблюдателем. Все будет зависеть от того, как себя проявит Хиро. Если увиденное не понравится полковнику, то можно не только забыть о союзе с МКС, но и активировать план «Б». Вернувшись на флагман, он сразу же откроет огонь из всех орудий и уничтожит потенциальную угрозу в лице станции и всех ее жителей во избежание дальнейших проблем в финальном этапе. Так что все целиком и полностью лежит на плечах Хиро, сможет себя хорошо зарекомендовать, и они станут союзниками с Аршаком, не сможет, и последствия будут ужасающими. Но командир обо всем этом даже не догадывался, полностью поглощенный боем со своим противником. Интуиция не подвела Хиро, враг оказался очень силен. Как только инопланетный путешественник вступил с ним в бой, вокруг образовалось много свободного пространства для маневров. Монстры, как и люди, не собирались становиться случайными жертвами ожесточенной схватки, поэтому старались держаться подальше. Битва шла без применения навыков, времени на то, чтобы их активировать, попросту не было. Сражающиеся на полной скорости наносили друг другу удар за ударом, двигаясь с такой скоростью, что бойцы ранга ранкера не могли уследить за их движениями. Хиро орудовал собственноручно созданным клинком, в то время как именной монстр использовал в схватке костяной меч. Неизвестно, чья именно кость пошла на его изготовление, но одно ясно точно – по прочности оружие противника не уступает материалам, из которых сделан клинок командира. Сам противник ничем внешне не отличался от человека, кроме своих глаз и заостренных, торчащих в бок ушей с небольшими кисточками на конце, но особо выделялись глаза. Нет ни зрачка, ни радужки, полностью черные, как ни посмотри. Хиро все же смог выгадать момент и разорвать ненадолго дистанцию. Этого хватило, чтобы применить навык «Дубликация». 6 клонов быстро материализовались в полной боевой готовности, но половина из них сразу же бросилась на помощь другим бойцам. Командир сам отдал такой приказ, заблаговременно предположив, что его и 3 клонов будет достаточно, чтобы быстро расправиться со своим оппонентом. Так сильно он еще никогда не ошибался. «Баланс!» – глухо произнес монстр, и рядом с ним появилось 3 его точные копии. Они сразу же переключились на клонов, а тот, без малейших раздумий, бросился к оригиналу. Схватка началась еще более ожесточенная, чем прежде. Теперь приходилось не только следить за каждым движением своего оппонента, но и отслеживать клонов, чтобы не потерять их в бою. Малейший перевес в сторону противника может стать решающим, а этого допускать нельзя ни в коем случае. Проблема еще заключалась в том, что сильнейший боевой навык командира «Метеор» нельзя использовать на станции, но зато можно применить другой, не уступающий ему по эффективности навык, пусть у него и разрушительная мощь на несколько порядков ниже, но не в схватке один на один. Покров. Хиро давно перестал проверять не только свои характеристики, но и статус, поэтому сильно удивился, когда после применения навыка область действия оказалась куда больше, чем он рассчитывал изначально. Необходимо будет позже ознакомиться со всеми изменениями. Главное – дожить до этого момента. Но монстр сумел удивить и в этот раз. Двойное усиление. Глаз провидца. Своими усилениями ему полностью удалось нивелировать ослабление покрова, и он продолжил сражение, как ни в чем не бывало. Но в этот раз он также решил атаковать первым. «Вихревой клинок! Рапсодия смерти!» Хиро смог увернуться в самый последний момент, чуть не решившись обеих конечностей. Вокруг врага образовался самый настоящий вихрь из ветряных лезвий, способных разрезать даже сталь. Но это было еще не все. Второй навык был куда страшнее первого. Прямо из пола, несмотря на то, что он был сделан из необычайно крепкого и прочного материала, начали вырезать костяные руки одна за другой, намереваясь схватить командира. Хиро приходилось внимательно и очень осторожно от них уворачиваться, попутно отражая все атаки противника. С каждым мгновением количество рук увеличилось, что значительно затрудняло перемещение. Если все продолжится в таком же духе, то рано или поздно одна из конечностей сможет его схватить, и тогда... Пора использовать весь имеющийся арсенал. «Теневой шаг! Манипуляция вооружения! Молния! Стазис!» Командир один за другим использовал навыки, но и его противник делал то же самое. В какой-то момент Хиро почувствовал, что стало значительно легче двигаться. Очередной выпад монстра смог разрубить верхнюю часть снаряжения, заставив тупо виснуть и оголить торс инопланетного путешественника. Пришлось разорвать дистанцию и избавиться от отслужившей свое брони. В таком виде она только будет мешаться. «Берсерк! Стазис! Двойной множитель! Теневой шаг!» Хиро понял, что дальше затягивать не стоит, и использовал большую часть своего потенциала. Все потому, что один из клонов оказался уничтожен, а значит, оригинал потерял часть силы на сутки. Если еще несколько дубликатов уничтожат, то командир станет значительно слабее. А судя по тому, что происходит на поле боя, это может произойти в скором времени. Пришлось пойти на крайние меры и подставить оголенный бок под удар монстра, чтобы задуманное сработало. Направив всю защиту от молнии в точку удара, Хиро смог его замедлить и увернуться в самый последний момент обратным выпадом, снеся голову противника. Тот пытался в последний момент применить защитное заклинание, но не успел. Множитель и теневой шаг не позволили этого сделать. Костяные руки начали медленно рассыпаться пеплом и оседать на полу. Если бы не манипуляции вооружением, его бы уже несколько раз схватили. Приходилось использовать винтовки для того, чтобы отстреливать эти костяные наросты, а не атаковать врага. В итоге это решение оказалось правильным и помогло выиграть необходимое время. Сражение оказалось куда более выматывающим и сложным, чем Хиро предполагал изначально. Когда оно закончилось, он собирался помочь остальным, но в этом не было нужды. Бойцы уже справились со своими противниками и уже некоторое время наблюдали за схваткой своего лидера, в том числе и Аршак, задумчиво смотрящий на командира. Инопланетный путешественник деактивировал все активные навыки, кроме дубликации. Клоны еще будут полезны в дальнейших сражениях. Новоприобретенный союзник подошел к телу погибшего монстра, внимательно его осмотрел и, повертевшись немного, нашел искомое – его голову, после чего поднял ее и еще более тщательно изучил. Все это происходило под любопытные взгляды собравшихся бойцов. «Стоит отдать тебе должное, Хиро», — повернулся Аршак к командиру. «Ты смог одолеть одного из генералов, настоящих генералов, в отличие от тех, что тогда так себя назвали возле Амазонии. Их отличительная черта – полностью черные глаза, которые остаются такими же даже после смерти. Насколько мне известно, в армии противников их всего 12. Ты значительно облегчил нам финал». «Черные глаза?» – нахмурился Хиро. «Но у того ублюдка Косова они были нормальными». «Значит, он еще не достиг ранга генерала, или же...» Не договорил здоровяк, задумавшись на мгновение и откинул голову поверженного противника в сторону. «Неважно. У нас сейчас нет времени на разговоры. Враги уже знают о том, что их рассекретили и начали собираться в одном месте. Если мы не поторопимся, то они устроят нам не самый теплый прием». Командиру очень хотелось узнать, что именно не договорил Аршак, но был вынужден признать его правоту. Времени на разговоры нет совершенно, это схватка за людьми, но битва еще не выиграна. «Больше нет смысла скрываться и действовать осторожно. Сверяйтесь с проекцией и уничтожайте всех врагов на своем пути. Передвигайтесь только большими группами, не действуйте в одиночку, и в случае чего сразу же зовите на помощь». Быстро начал отдавать приказы командир. «Продолжаем зачистку!» Раненых и погибших бойцов было много, но ими сразу же занялись медики, во главе которых находилась Сара собственной персоной. В зависимости от степени повреждений, первая помощь оказывалась самым тяжелым случаем. Сначала на месте, после чего их перенаправляли в медицинский центр для дальнейшего лечения. К сожалению, не всем удалось своевременно оказать необходимую помощь. Раненых оказалось очень много. Но все это осталось где-то позади. В тылу осталось несколько отрядов бойцов для подстраховки на всякий случай. Остальные отправились на дальнейшую зачистку. Благодаря тому, что Светлана активировала аварийный сигнал на четвертом ярусе, большая часть мирных жителей успела спрятаться в укрытиях. Но, к сожалению, не все. Быстро передвигаясь по просторным коридорам яруса, зачищая их от всех встречных по пути монстров, можно было заметить множество тел проживающих на этом ярусе людей. Судя по всему, монстры, осознав, что их рассекретили, решили таким образом выместить на них гнев и показать свои намерения лидеру станции и бойцам. Вот только зря они это сделали. У всех от увиденного кровь начала закипать в венах, рвущаяся наружу ярость давала такой всплеск адреналина и эндорфинов, что они готовы были голыми руками разорвать посмевших такое совершить тварей. Враг укрылся в концертном отсеке, сделанном по подобию того, что находился на первой станции. Как и там, большую часть работы по обустройству и всему подобному здесь занимался гитарист со своей командой. Именно это место противник выбрал для решающей схватки. Около 2500 монстров ждали появления людей. Они сразу же бросились в атаку, стоило им появиться. Дабы избежать любой путаницы во время сражения, все бойцы обвязали вокруг плеча однотонные куски ткани и меняли их после каждой схватки, если ненароком заляпали их кровью или чем-то подобным. Если бы не это, отличить суматохи своего от чужого, умело притворяющегося союзником, было бы очень сложно. Большая часть врагов сражалась в человеческой ипостаси, но были и другие монстры, принявшие свой истинный облик. Таких противников, как тот, с кем недавно схлестнулся Хиро, здесь не было, но небольшая группа монстров превосходила по силе своих соратников. Их ликвидацией занялся Хиро, Аршак, Ангелина и секретный отряд фамильяров, в котором не хватало двух членов – Су и недавно погибшей Ады. Клеопатр и Агния продолжали поиски выживших на Амазонии, поэтому не участвовали в сражении. По поводу Ангелины. Она за все время зачистки не проронила ни слова и старательно держалась подальше от здоровяка. Между ними будто находилась невидимая стена, поддерживаемая взаимным игнором. Артур и несколько других заместителей занимались другой работой, в частности, генерал. После зачистки его ожидал крайне серьезный разговор с лидером, и ему необходимо обстоятельно к нему подготовиться и объяснить ему, как могло почти 10 тысяч монстров оказаться на станции, и сделать это настолько легко и виртуозно, что служба безопасности об этом совершенно ничего не знала. Радомир, как торговый представитель, был нужен в другом месте. Он налаживал отношения с Мирьем в магазине, а также продолжал заниматься торговлей, используя для этого построенные филиалы. На плечи Йети легла защита города и патрулирование всех близлежащих территорий, а также наблюдение за альянсом отверженных, который в последнее время слишком подозрительно затих. От Абмилаша также пока никаких известий и новостей, что настораживает. Поэтому в зачистке, учитывая все эти обстоятельства и несколько других, из высшего руководства участвовало не так много представителей. У других также хватало своих забот. Но сейчас не об этом. Хиро смог увидеть своими глазами, на что способен Аршак в битве. В прошлый раз ему было не до наблюдения за другими, но в этот раз такая возможность представилась. Противники были довольно серьезными, пусть и слабее того генерала, но при этом могли легко доставить неприятности другим бойцам. Здоровяк первым ворвался в их ряды, за несколько секунд уничтожив двоих врагов точными ударами кулаков. Головы монстров будто взрывались изнутри, стоило им пропустить выпад нового союзника. Но что самое удивительное, на Аршака не действовали навыки и способности, которые против него использовали монстры. Он абсолютно не обращал на них внимания, сближаясь с очередным противником в ближнем бою. Благодаря слаженным действиям и командной работе удалось довольно быстро уничтожить врагов и переключиться на сражения с остальными монстрами. Но даже так, на полную их ликвидацию в помещении потребовалось не менее получаса. Большая часть развлекательного центра оказалась почти полностью разрушена в ходе сражения и восстановлению не подлежит. Придется заново его отстраивать, предварительно проведя глобальную уборку. Судя по всему, тот отряд монстров был сильнейшим из оставшихся. Подошел к командиру Аршак с ног до головы, заляпанный чужой кровью. Именно на них больше всего реагировала проекция «Алмаз». Есть еще несколько подобных им на пятом ярусе, но мы смогли избавиться от большей части противников. Осталось сделать последний рывок и с чистой совестью идти отдыхать. Меня все еще беспокоит факт наличия этого генерала на станции, но это можно обсудить и чуть позже. Надеюсь, ты понимаешь, про что я. Да как же тут не понять эти намеки? Аршак то и дело тычет командиру в лицо об этой ситуации. Хиро и сам бы хотел узнать, откуда и каким образом эти монстры смогли проникнуть на станцию. Но ответить здоровяку было нечем. Просчет налицо, и скрыть это никак нельзя. «Понимаю», — совершенно спокойно произнес командир, на лице которого не дрогнул ни один мускул. «Но этим мы займемся чуть позже. Пока же нам необходимо закончить начатое». Скорее всего, враги на пятом ярусе уже знают о произошедшем на четвертом, поэтому медлить нельзя. Нижний ярус спальный, и учитывая довольно позднее время, прямо сейчас там должно находиться много мирных жителей. Конечно, находящиеся на патрулировании бойцы уже были предупреждены о происходящем и должны были предпринять экстренные меры. Проблема в том, успели ли они это сделать? Окончательная зачистка 4 и 5 сектора заняли еще около 2 часов. К ее окончанию большинство бойцов валилось с ног от усталости. Все же каждый из них провел на ногах уже больше 14 часов, особенно те, кто были задействованы еще во время зачистки земли. Но среди бойцов никто не возмущался. И мало того, глаза людей горели энтузиазмом и нетерпением, ведь они защищают свой дом, свой кров от тех, кто посмел в него вторгнуться и угрожать жизням их близких, друзей или любимых. А в такой ситуации все будут идти напролом до самого конца, несмотря на свое состояние. Когда последний из оставшихся на проекции монстр был захвачен в плен и больше не осталось красных точек ни на одной из обеих проекций, только тогда люди позволили себе немного расслабиться и попадать на пол там, где стояли. «Уже поздно. Я заберу тела своих погибших бойцов и вернусь к себе на флагман». К командиру подошел Аршак. «Нам надо провести для них достойные похороны и отдохнуть после всего этого. Об остальном мы поговорим завтра». Здоровяк, не дожидаясь ответа от Хиро, начал быстро раздавать указания своим людям, лица которых были мрачнее тучи. Понять, почему, было несложно. Они жертвовали своими жизнями ради совершенно незнакомых им людей, и много их товарищей из-за этого погибло. «Спасибо за помощь, Аршак», — вслед ему произнес командир. Тот повернулся и еле заметно улыбнулся. «Сочтемся», — бросил он. «Обязательно сочтемся». И после этого ушел по своим делам. «Конечно, сочтемся, но сперва...»